Пастырь. В нашем изучении пастырь и его служение на прошлой неделе мы приступили к рассмотрению темы «Пастырь и его сотрудники». Мы уже говорили, что на пастыре лежит ответственность тщательного распределения и исполнения всех церковных обязанностей. Задача пастыря – указать церкви на людей, которым церковь могла бы поручить исполнение разных ответственностей и служений. Избранные церковью служители и утвержденные ею в своих обязанностях могут образовать церковный совет. В поисках помощников пастырь должен помнить, что каждый член общины является его прямым соработником. В городах и больших селах, где часто имеется несколько общин или церквей, принадлежащих к различным христианским течениям, пред пастырем всегда встает вопрос о его взаимоотношении с другими пастырями. И вопрос этот, если правильно подойти к нему, представляется несложным. Лучшим взаимоотношением является то взаимоотношение, которое подтвердит пред всеми людьми, что пастыри пребывают в любви друг к другу. Христианское единодушие пастырей лучшее свидетельство о том Христе, которого все они проповедуют, и который сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Безразличное, настороженное или враждебное отношение их друг к другу окажется самым страшным, разлагающим началом их общей работе. Пастырь, как никто другой, должен явить пример веротерпимости. В пастырском недоброжелательстве не могут служить оправданием ни стремление оберечь чистоту догматов, ни желание охранить свое общество от заблуждений. Попытка пастыря обосновать свое небратское отношение к сопастырю только подчеркивает невыявившуюся узость духовных убеждений пастыря, именно пастыря-сектанта. Подобная попытка только оттенить его мелкое искание своего, а не того, что угодно Христу, возносящему горящую молитву к Отцу об единстве искренних чад его. Пастору следует усвоить несложное правило в вопросе общения с иномыслящими. Искать не того, что разъединяет его с другими, а того, что соединит, и обращать главное свое внимание не на то, в чем разница, а на то, в чем сходство. Слово Божие открывает нам в этом смысле широкую свободу. Кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Наше общение с другими иномыслящими иногда должно определяться их отношением ко Христу. Если на вопрос Христа: «А вы за кого почитаете меня?» человек может искренне ответить: «Ты Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешников спасти, из которых я первый, такой человек мой брат во Христе, даже если во второстепенных вопросах веры он во многом расходится со мною». Взаимоотношение христианских пастырей должно привести их не только к братскому общению, но и к сотрудничеству. Конечно, при таком совместном служении не может не быть соблюдена полная автономность каждой церкви. Чтобы избежать нездорового соревнования, необходимо раз навсегда усвоить общий характер и известные оттенки деятельности каждой церкви, глубоко проникнуть в сущность ее установлений и строго с ними считаться. Церкви Христовы, живые любовью, истинно блюдящие Слово, не могут не почувствовать, как неестественно и даже дико преследовать свои собственные, ограниченные только своей церковью интересы и отказаться помогать друг другу достижении главной Христовой цели. Нормальное взаимоотношение и сотрудничество церквей приведет их членов к более углубленной духовной жизни и более самоотверженному служению. Но пастырский деспотизм, запрещающий своим братьям общаться с людьми другого стада, непременно посеет нехристианские чувства в среде его же паствы, обратить их в злобствующих сектантов. Общность деятельности всех церквей может только способствовать успеху евангельского просвещения данной местности. Поэтому желательно, чтобы пастырь при всех обстоятельствах проявил свою разумную волю. Следует пригласить к себе других пастырей и запросто по-братски обсудить все предстоящиеся возможности подобного сотрудничества. Когда в главном согласии достигнуто, можно наметить более расширенное совещание с участием двух-трех представителей от каждой церкви и уже на этом совещании обсудить ряд насущных вопросов, имеющих общее значение. А сколько их, этих вопросов? Неделя совместной молитвы или проповеди Евангелия, организация духовно-назидательного съезда, миссионерских или регентских курсов, выступление перед властями города от лица всех церквей с вопросами детского воспитания и образования, общественной гигиены, помощи пострадавшим от неурожая или пожара, борьба с эпидемией, пьянством, проституцией, нарушением святости воскресного дня и так далее. Подобного рода общее выступление церковных представителей, надо думать, во многих случаях явилось бы безусловным подтверждением назревшей нужды в тех или других общественных реформах и начинаниях. И с полезным и решительным голосом христианских церквей вскоре научились бы считаться. Необходимо сказать несколько слов и о материальных источниках церкви. Как и кто в церкви должен найти средства для содержания служителей и покрытия всех других церковных расходов? Кто ответственен, если церковь испытывает нужду в этих средствах? Каково назначение денежной отчетности и ряд других вопросов, с которыми пастору приходится так или иначе встречаться? Существуют различные мнения о том, должен ли сам пастор заведовать материальными средствами церкви или пригласить другое лицо для этой цели? Создать некий финансовый комитет, поручить все дела комитету церкви, но вряд ли разойдутся мнения о том, что должен воспитывать членов церкви в доброохотном служении Богу своим материальным достоянием. Долг пастыря научить членов церкви с христианским самоотречением и достоинством отвечать за дело Божие и ревностно нести его материальное бремя. Члены церкви должны ясно усвоить, что каждый обязан в известной мере участвовать в покрытии расходов церкви. Иногда люди, малосостоятельные, те, кто могут дать весьма мало в сокровищницу церкви, предпочитают ничего не давать. Такое отношение их к вопросу материального участия в деле Божьем не может быть оправдано. Бог ожидает не их средств, а их верности в малом, отсутствие которой решает их благословение Господне. Жизнь, посвященная Богу, должна проявлять себя не только на словах и чувствах, но и на деле. Христианин не должен пожалеть для Бога ни того, что с трудом добывается, ни того, с чем так трудно порою расставаться. На подобном жертвенном порыве были основаны отчасти все ветхозаветные жертвоприношения. приносимый в жертву Богу агнец или горлица, вол или только горсть муки, свидетельствовали о жертвенной способности и религиозной ревности приносящего. Средства, которыми покрываются расходы церкви, должны быть чистыми деньгами. Пастор, естественно, не смеет принимать денег, нажитых неправильным трудом, позорной прибыли от эксплуатации бедноты, денег взяточников, кабачников и всякого рода нечестивых дельцов. Христианское дело должно поддерживаться христианскими деньгами. В какой мере христианин должен жертвовать на дело Божие? Есть известное стремление ввести в новозаветную церковь закон о ветхозаветной десятине. Действительно, этот способ изыскания средств для нужды, дела Божие, всегда оправдывал возлагавшиеся на него нужды, и мы можем пользоваться им в Новом Завете. Но при условии, если это положение не приобретает характер закона, настаивает на ветхозаветном установлении десятины, значит лишить христианина свободы в вопросе его внутренней расположенности к этому виду служения, затемнять и ограничивать новозаветный путь свободного приношения открытой Церкви Христовой. Аминь.